Сила марок специалистов. Изучая маркетинговые войны, замечаешь, что победителями в них чаще всего оказываются хорошо дифференцированные марки-специалисты. Вот некоторые размышления по поводу того, почему специализированные марки производят столь сильное впечатление на сознание потребителей. Прежде всего, марка-специалист фокусируется на одном товаре, одной выгоде, одном предложении. Это позволяет фирме обратиться к покупателям с беспрепятственно проникающим в их сознание точным и понятным сообщением. Domino's Pizza привлекает внимание исключительно к доставке пиццы на дом, а Pizza Hut вынуждена осуществлять коммуникации относительно разнообразия меню, доставки пиццы на дом и уровня обслуживания в ресторанах. Другое оружие марки специалиста состоит в том, что ее воспринимают как эксперта или как наилучшую в категории. Если компания специализируется на чем-то одном, должно быть, это получается у нее лучше всех. Наконец, марка специалист может стать типовой для своей товарной категории. Так, марка Xerox стала синонимом копирования. Пожалуйста, сделайте мне Xerox. Марка Scotch компании 3M стала нарицательным именем всех прозрачных липких лент. Заклейте скотчем. И хотя юристы будут категорически против превращения простой марки в типовую, она — основное оружие маркетинговых войн. Но таковой может быть только марка-специалист. Иным стать типовыми не дано.